Заказы перепадали Василию Савичу редко, а он не гнался за ними. Строил, как и хотели заказчики, добротно, скорее по-петербургски, чем по московским канонам. Излишеств в архитектурном убранстве не любил. Словно оживляя петровские порядки времен самого начала строительства новой столицы, но и с местными привычками не спорил. Его единственная оставшаяся церковь, Иоанн Предтечи в Кречетниках, неотличима от исконных московских церквей. В 1754 году его уволили уже по старости из губернской канцелярии, и на новое место, в синодальную контору, куда он стремился по бедности пенсиона, не взяли. В ходу были куда более громкие и модные имена. Еще во времена строительства Климента, при жизни Бестужева-Рюмина, будет открыта в Петербурге Императорская академия трех знатнейших художеств – живописи, скульптуры, архитектуры. Первая попытка сообщить им положение высоких искусств – ремесленника превратить в артиста. Это давалось нелегко всем, архитекторам особенно. По роду занятий, обязанностей, ведомственных связей они легко и незаметно превращались в чиновников, по рукам и ногам повязанных приводными ремнями бюрократической машины. Они единственные сравнительно легко преодолевали крутые ступени табели о рангах, получали поощрение, даже ордена, но творчество остается для них по-прежнему недостижимым, мечтой, в борьбе за которую тратилась и пропадала жизнь. Голландские пенсионеры Петра. Посланные в обучение слишком поздно, они оказываются на родине после его смерти, лишенные тех блестящих возможностей, которые открывали перед зодчеством его замыслы и преобразования. Большинство из них вообще не находят себе применения в Петербурге и вынуждены довольствоваться теми работами, которые время от времени находятся в Москве. Канул в неизвестность Иван Устинов, строивший в старой столице еще в 1723 году триумфальные ворота по случаю заключения мира со шведами. А ведь прожил он долгую жизнь и умер во времена правления Елизаветы Петровны. Не оставил по себе следов в Москве, переведенный сюда в 1741 году архитектором губернской канцелярии Коробов, которому Петербург обязан и первым зданием Адмиралтейства, и первой Адмиралтейской иглой, которую повторит в своем варианте Захаров. Для Анны Иоанны он мог быть всего лишь ведомственным строителем, но для Елизаветы Петровны связан с памятью отца, а такого рода связи, особенно в первые годы правления, она усиленно старалась подчеркнуть. Трудно понять, как это получалось, но работы в Москве было непочатый край. Даже московская сенатская контора признавала, что местные архитекторы делают столько, сколько человеку сделать никак невозможно. Положим, для переведенного в 1731 году в старую столицу Мордвинова это прежде всего составление затребованного императрицей генерального плана города и одновременно множество строек и того больше текущей канцелярской работы. И не эти ли нечеловеческие перегрузки приводят в 1734 году к самоубийству талантливого архитектора? Обстоятельства смерти Мордвинова, конечно, остались бы незамеченными, если бы не то, что отец его, небогатый помещик из Северной Глухомани, попросил сообщить о последних минутах сына. Сам по слабости здоровья Мордвинов-старший приехать в Москву не мог. Просьба была обращена к товарищу Мордвинова по пенсионерским годам в Голландии Коробову. Но находившийся в то время в Петербурге Коробов припроводил ее работавшему вместе с погибшим архитектором Мичурину. В мичуринском изложении и осталась запечатленная трагическая смерть. Постройки или хотя бы проекты, чертежи, наброски единственное, что важно для имени и памяти зодчего. В отношении Мордвинова их тоже нет.